Что сеют и что сажают? Мы с мамой разговаривали и разговаривали, а папа все копал и копал. Он вскопал уже, наверное, пол огорода. «Зачем нам такая большая грядка под редиску?» – спросил я маму, показывая на вскопанный папой участок земли. «Под редиску папа уже сделал грядку», – говорит мама. «Теперь он копает землю под картошку». «Мы и картошку сеять будем?» – спрашиваю я. «Картошку не сеют, а сажают», – говорит мама. «Почему?» – спрашиваю я. «Потому что сеют только семена, а картошку сажают клубнями, картофельными». «У картошки семян, что ли, нет?» – не понимаю я. «Семена есть, но картошку удобнее сажать клубнями», – объясняет мама. «А что еще сеют и что сажают?» – спрашиваю я. «Сеют рожь, пшеницу и другие зерновые культуры, а сажают, например, капусту, клубнику, ягодные кусты, смородину, малину, крыжовник, а еще яблони», – отвечает мама и, посмотрев в сторону папы, добавляет: «Я пока посею семена редиски, а ты иди, поговори с папой, пусть он хоть немножко отдохнет, а то копает и копает». Мама стала сеять редиску, а я пошел к папе. «Ты землю копаешь, чтобы в нее картошку сажать», – сказал я папе. «Правильно», – ответил папа, – «ты настоящий следопыт, сразу все видишь и понимаешь». Я гордо поднял голову и не хотел говорить, что про картошку мне мама сказала, а потом подумал, что это не очень честно, и сказал: «Про картошку я узнал от мамы». «Ты не просто настоящий, но еще и честный следопыт», – сказал папа и посмотрел на меня с уважением. А я спросил: «Откуда у нас картошка взялась?» «В прошлом году весной мы также сажали здесь картошку», – ответил папа. «Она выросла, и осенью мы ее выкопали. Крупные клубни картофельные отложили на еду, а мелкие – для новой посадки. Вот их-то и будем сейчас сажать». Вкуснота из Южной Америки. Я слушал папу и кивал головой. Потом сказал: «А вообще, откуда взялась картошка?» «А, ты вот о чем», – сказал папа. «Вообще-то картошка родом из Южной Америки. Индейцы обнаружили ее там много тысяч лет назад. Потом картофель стали выращивать в европейских странах. А в Россию картофель привез царь Петр I. В конце 17 века, путешествуя по загранице, Петр попробовал картофель и полюбил его». «И я тоже как царь», – радостно заявил я папе. «Что-что?» – не понял папа. «Кто царь?» «И я тоже, как царь», — повторил я. «Первый раз попробовал картошку, и она сразу мне понравилась. Это такая вкуснота!» «Да, ты как царь», — засмеялся папа, а потом продолжил свой рассказ про картошку. «Так вот, привез царь Петр картофель в Россию и приказал его повсюду сажать. Только крестьянам поначалу картофель не понравился, потому что они не умели правильно его выращивать и не знали, как с пользой употреблять его в пищу». «Я бы их мог научить употреблять картофель», – похвастался я. Папа снова засмеялся и сказал: «Да, ты очень здорово умеешь употреблять картошку, так что за ушами трещит». И крестьяне со временем научились выращивать картофель и готовить из него вкусные блюда. Сегодня картофель – одна из самых распространенных сельскохозяйственных культур. Его выращивают и на огромных полях, и на маленьких, как у нас, приусадебных участках. Приготовляют из картофеля более 100 разных блюд. Я выслушал папу и сказал: «Мне очень хочется сажать картошку вместе с тобой». «Ну что ж», – говорит папа, – «это желание, достойное настоящего мужчины». Полный вперед! И мы с папой стали сажать картошку. Обед на даче. Пока мы с папой сажали картошку, мама готовила обед. Папа уже заканчивал сажать, когда мама позвала нас. «Мужчины!» – крикнула она из открытого окна. «Обед готов! Прошу к столу!» Мы с папой отряхнули пыль с одежды, вымыли руки и сели за стол. А рядом со столом было открытое окно. И в это окно к нам заглядывала ветка цветущей вишни. И вокруг очень необычно пахло и обедом, и цветущей вишней. В городе такого не бывает. Мама раздала нам ложки и вилки. «Вот тебе бабушкина вилка», — сказала мне мама и положила рядом с моей тарелкой какую-то очень странную вилку. «Такую вилку я видел в первый раз». «Разве такие бывают?» — спросил я. «Еще и не такие бывают», — сказала мама. «А какие?» — спросил я и еще спросил. «А зачем вилка? Откуда вилка?» «За столом не принято много разговаривать. Можешь поперхнуться пищей», — сказала мама. «Вот мы сейчас спокойно пообедаем, потом ты приляжешь немного отдохнуть, и я расскажу тебе про вилку. Договорились?» «Договорились!» — радостно согласился я. «Уж очень мне хотелось про вилку узнать». Я очень боялся, что мама рассердится на меня за мои разговоры во время еды и передумает про вилку рассказывать. Поэтому до конца обеда я молчал, как рыба. Даже когда мама спрашивала о том, что я буду пить, компот или чай, я все равно молчал. И она дала мне компот, а я хотел чай. Ну и ладно. Зато после обеда она про вилку расскажет. После обеда мама уложила меня на старинный дачный диван и сказала... «Это не простой диван, а волшебный. Тому, кто на нем спит, снятся волшебные сны». Она укрыла меня простынкой, села рядом и стала рассказывать про вилку. Только-только она начала рассказывать, как вдруг ее лицо постепенно стало расплываться у меня перед глазами. А ее голос стал удаляться, удаляться. А дальше все получилось уж совсем как понарошку. Вот как все было. Ожившая вилка. Первый дачный сон следопыта. Как будто я мою посуду. Мыл. А на самом деле я очень редко мою посуду за собой. Я очень не люблю это делать. Так вот, мыл я посуду, мыл. Так надоело мыть, что я взял вилку и, бац, кинул в ящик стола. «Осторожно! Как вы со мной обращаетесь?» Зазвенел тоненький голосок. Я оглянулся. На кухне никого не было. А голосок тем временем продолжал обиженно звенеть. «И вся моя жизнь такая! Только изобрели, тут же потеряли! А теперь так привыкли, что уже не замечают!» Голосок доносился из ящика кухонного стола, куда я и заглянул. Оттуда, возмущенно поблескивая чистыми зубчиками, ко мне обращалась вилка. «А знаете ли вы, милостивый государь, что мне уже много веков?» — продолжала вилка. «Мое острейшее величество знали еще в Древнем Риме. К сожалению, на Рим напали дикие полчища варваров, разграбили и сожгли город. Богатый патриций, на кухне у которого тогда жила моя прабабушка, спешно бежала из разоренного Рима. Слуги, наскоро собрав пожитки, убежали вслед за ним и, конечно, мою прародительницу забыли. Ведь она была незаметная, плоская и всего с двумя зубчиками». Обо мне вспомнили только через несколько столетий, в 11 веке. И кое-кто сразу полюбил меня. Одна византийская принцесса приехала в Венецию к своему супругу. Он был очень-очень богатый и знатный человек. Дож. Чтобы похвастаться своим приданым и удивить его, принцесса привезла в подарок вилку. «Что это такое?» – изумился Дож, который ни разу в своей жизни не видел вилок. «Маленькие вилы, чтобы подносить пищу ко рту», – ответила принцесса. Дож наколол на вилку сливу и отправил ее в рот. «Как удобно!» – восхитился он. Вилка самодовольно улыбнулась, вспоминая этот эпизод, но тут же снова нахмурилась и продолжала. «Конечно, удобно, но люди не могли этого понять, и лишь самые передовые решались накалывать на вилку фрукты, а остальную пищу по-прежнему брали руками. И еще несколько веков в Европе ко мне относились как к излишеству и ненужной вещи, даже высмеивали в сатирических произведениях. Чего я только не натерпелась! Представьте себе двор французского короля Людовика XIV!» Вилка заважничала, словно сама была приближенной короля. «Этот король солнца был сказочно богат! И какие у него были обеды! Огромный зал, на приеме у короля рыцари и прекрасные дамы! Прислуживают лакеи в ливреях, пажи! Рыцари любезно беседуют с дамами! Герцог Бургундский, желая оказать услугу своей соседке, вытащил из кармана маленькую золотую вилку с рукояткой из слоновой кости, наколол на нее яблоко, протянул даме, и вдруг все вздрогнули от королевского крика. «Кто посмел меня ослушаться? Я сам беру пищу руками и вам запретил пользоваться вилкой. Убрать!» Пока слуги убирали злосчастный предмет, король немного остыл, а то не миновали бы герцогу Бургундскому суки в свою Бургундию. Вилка кокетливо вздохнула, звякнув зубчиками, и продолжала. «Я была изгнана не только с королевского стола. Даже монастырские уставы запрещали монахам есть вилкой. Меня даже называли дьявольской выдумкой. Странные люди, они считали, что брать пищу всей пятерней удобнее. Даже в 19 веке на английском флоте матросам не разрешалось пользоваться вилкой. Опасались, как бы вилка не разрушила дисциплину и не сделала суровых моряков неженками. Впрочем, тогда находились славные чудаки, которые помогали человечеству не забыть меня. «Эврика!» – воскликнул один и попытался изогнуть зубцы вилки. Золото – не очень твердый металл, поддалось, и он гордо продемонстрировал друзьям преимущество своего открытия. Не проткнул, как обычно, а поддел пищу вилкой, словно лопаточкой. Другой человек в Италии изобрел складную вилку, прабабушку-спутницы сегодняшних туристов. И где только мной теперь не пользуются? «Да», — согласился я, — «сейчас вилки есть в каждом доме. Вы стали необходимы, и даже моя мама учила меня, как правильно обращаться с вилкой». «Вот именно!» — гордо воскликнула вилка. «Хоть сейчас меня делают из недорогих металлов, но я стала незаменима, поэтому обращайтесь ко мне соответственно, ваше острейшее величество!» Только я хотел назвать вилку так, как она просила, но вдруг послышался мамин голос. «Следопыт, просыпайся, пора вставать!» Я открыл глаза, увидел маму и очень удивился. «А где же вилка? Ее острейшее величество!» «Это я рассказала тебе про вилку», — улыбнулась мама. «А ты заснул, и во сне тебе, наверное, что-то сказочное приснилось. Я же предупреждала, что на этом старинном диване часто снятся сказочные сны». Тут с улицы послышался папин голос. «Эй, где вы там? Мы же договаривались отправиться в лес на прогулку. Не теряйте времени, пора идти. Мы с мамой быстренько собрались и все вместе пошли в лес. Глава четвертая. Что случилось по дороге в лес? Бабочка, это вам не курица. Мы шли по направлению к лесу. Впереди папа, а за ним мы с мамой, взявшись за руки. Папа шел и о чем-то мечтал. Раньше я думал, что мечтают только маленькие дети. Но оказывается, взрослые тоже мечтают. Например, когда мой папа мечтает, ему делается очень хорошо, и он улыбается загадочно. Так, как будто ему подарили новый велосипед. Вот сейчас папа шел впереди нас, мечтал, и ему было хорошо. И нам с мамой тоже было хорошо. Только не потому, что мы мечтали, а потому, что мы разговаривали об интересном. Я увидел порхающую из цветка на цветок бабочку и спросил маму: «А почему она такая?» «Бабочка такая яркая, потому что ее крылья покрыты мельчайшими цветными чешуйками», ответила мама. «Есть на бабочкиных крыльях и бесцветные чешуйки, но когда на них попадают лучи света, эти чешуйки переливаются всеми цветами радуги». «Я почему-то не нащупал никаких чешуек, когда брал бабочку в руки», сказал я. «Только пальцы испачкал пыльцой». «Это пыльца и есть чешуйки», — объяснила мама. «Только они очень-очень маленькие, поэтому и похожи на пыльцу». «А я думал, что это пыльца с цветов, на которые бабочка садится и пачкает крылья», — признался я. «Бабочки действительно собирают пыльцу с цветов и питаются ею», — сказала мама. «Только собирают они пыльцу не крыльями, а специальными хоботками. У одних бабочек хоботки короткие, а у других длинные, свернутые спиралью». «Разве не все бабочки одинаковые?» – удивился я. «Ну что ты!» – всплеснула руками мама. «Если ты приглядишься внимательнее, то увидишь вокруг очень много разных бабочек. Их сотни видов, и названия у них самые разные. Махаон, адмирал, большой ночной павлиний глаз, бражник, мертвая голова». «Откуда же бабочки берутся?» – поинтересовался я. «Взрослые бабочки откладывают на листьях растений яйца». «Как курица, да?» Очень удивился я, потому что бабочка совсем не была похожа на курицу. Мама засмеялась и сказала: «Ну что ты, Алёша, яйца, которые откладывает бабочка, во много раз меньше куриных». «А что потом бывает из этих яиц?» «Потом из этих яиц появляются маленькие червячки-гусеницы. Они едят листья и растут, растут, вырастают и превращаются в неподвижных куколок. А потом из такой неуклюжей куколки появляется на свет изящная бабочка». Бабочкины стихи. Мама закончила свой рассказ про бабочек и спросила: «Теперь тебе все ясно?» «Не все», — покачал я головой. «Что же тебе не ясно?» — удивилась мама. «Кажется, я подробно объяснила». «Почему она такая, эта бабочка?» — снова спросил я, разводя руками. «Какая такая?» — никак не могла понять мама. «Ну, такая!» — никак не мог объяснить я. А папа, наверное, понял, о чем я спрашиваю, потому что он взял меня за руку и сказал: «Вот, послушай про бабочку, может быть, тогда поймешь, почему она такая». И папа стал рассказывать. «Из тени в свет перелетая, она сама и тень, и свет. Где родилась она такая, почти лишенная примет? Она летает, приседая, она должно быть из Китая, здесь на нее похожих нет». Тут папа неожиданно умолк, наморщил лоб и сказал: «Ах, дальше забыл, помни только концовку. Не надо, не ищи Китая, из тени в свет перелетая. Душа, зачем тебе Китай? «О, госпожа моя цветная, пожалуйста, не улетай!» Тут папа совсем умолк и глубоко-глубоко задумался. А я спросил его: «Что это ты такое рассказывал?» «Это стихи поэта Арсения Тарковского. Теперь тебе понятно, почему бабочка такая?» Стихи, которые рассказал папа, были какие-то летящие, порхающие, какие-то бабочкины стихи. И мне все стало ясно про бабочек. «Теперь понятно», — кивнул я. Потом я немножко подумал и спросил: «А зачем нужны стихи?» «Стихи?» — переспросил папа. «Вот ты спрашивал маму, почему бабочка такая. И мама, как ни старалась, не смогла ответить тебе на твой вопрос. А поэт Арсений Тарковский смог. Значит, стихи нужны для того, чтобы отвечать на вопросы, на которые по-другому никак не ответишь. Понятно?» Я стал думать, понятно мне или нет то, что сказал папа. И вдруг прямо у меня из-под ног вылетела очень красивая бабочка. «Махаон! Махаон!» – закричал я и побежал за бабочкой. Я просто так кричал, что это махаон. А по правде я не знал, как называется эта бабочка. Просто мне очень понравилось бабочкино название – махаон. Когда выговариваешь это слово, оно будто крыльями взмахивает и слетает с твоих губ. Вот какое-то необычное слово. Так я бежал за бабочкой и кричал: «Махаон! Махаон!» У меня под ногами стало чавкать, и вода брызгала от моих ног в разные стороны. Но я все равно бежал за бабочкой, и тут вдруг я провалился по колено и упал во что-то жидкое и холодное. Ух, как противно это было! Вот куда я упал, оказывается. Я лежал в чем-то жидком и холодном, а бабочка улетела. И я хотел уже заплакать, но вспомнил, что я следопыт, внук знаменитого Почемучки. А что бы сказал мой дедушка, если бы увидел, как я плачу? Вот я так подумал и не стал плакать. И хорошо, что не стал, потому что в это время ко мне подбежал папа, вытащил меня из этой жижи и отнес на сухой бугорок. «Ой-ой-ой-ой, Алешка», — запричитала мама, взглянув на меня, «ты же весь промок и вымазался, придется срочно возвращаться домой». Мне снова стало так обидно, что я чуть не заплакал. А папа посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: «Сейчас мы устроим небольшой привал, разожжем костер, просушим Алешину одежду и пойдем дальше». «Ура!» – закричал я. «Вот это было настоящее приключение! Ведь все следопыты обычно так и делают. Сначала проваливаются куда-нибудь, в какую-нибудь канаву, а потом сушатся и дальше идут». Мы так и сделали, как сказал папа. Разожгли костер, сняли с меня одежду и стали ее сушить. Только не подумайте, что я без одежды сидел, совсем голый. Папа завернул меня в свою куртку. Это было так здорово сидеть в папиной куртке. Пока моя одежда сушилась, мы пили горячий чай из термоса и ели вкусные бутерброды. А потом я спросил, куда я упал? «В болото», — ответил папа. Болото, болотище. Я смотрел на папу широко раскрытыми глазами. «Ты упал в болото», — повторил папа. «Куда-куда?» — удивился я. «В болото», — еще раз повторил папа. «Ты, наверное, не знаешь, что такое болото?» «Не, не знаю», — честно признался я. «Откуда оно, это болото?» «Обычно болото появляется в какой-нибудь низине со стоячими водами», — сказал папа. «Что такое стоячие воды?» — спросил я. «А лежачие воды тоже бывают?» «Стоячий называют воду, которая никуда не течет, а стоит на одном месте», — объяснил папа. «Вглубь земли эта вода просочиться не может. Ей мешает какой-нибудь водонепроницаемый слой, например, глина или скальный грунт». И вот это озерцо со стоячей водой постепенно, год за годом, начинает зарастать водорослями, осокой, мхами. На поверхности воды образуется что-то похожее на ковер из растений. Со временем этот ковер становится таким толстым и прочным, что даже выдерживает человека. «И по такому ковру из растений можно даже бегать?» – удивился я. «Можно, но не нужно», – сказал папа. «Потому что можно провалиться и утонуть в болоте. Болото засосет тебя в глубину». «А что в глубине под этим ковром из растений прячется?» «Там остатки растений, деревьев. Они разлагаются на дне и превращаются в торф». «Почему в торф?» – задал я папе еще один вопрос. «Для чего торф?» «Люди используют торф по-разному», – сказал папа. «Во-первых, торф прессуют в брикеты, как бы лепят из него кубики, а потом используют их в качестве топлива, жгут в печах для тепла. Во-вторых, торф – это прекрасное удобрение, которое помогает расти той же редиске, картошке. Например, мы на нашем дачном огороде смешивали торф с землей, и земля после этого становилась гораздо рыхлее». Пока мы с мамой слушали рассказ папы про болото и грелись у костра, прошло много времени, наверное, целый час. И даже наступил вечер. Мама посмотрела на меня и сказала: «Так, ты, кажется, просох. Можно отправляться в путь». А папа посмотрел на небо, на солнце, которое клонилось к закату, и сказал: «Идти в лес сегодня уже поздно. Я предлагаю вернуться домой, а в лес пойти завтра с утра». Мы с мамой тоже посмотрели на солнце, которое клонилось к закату, и согласились с папой. Потом мы тщательно погасили костер. Папа сказал, что костры на болоте надо обязательно гасить, потому что может загореться торф. И пошли вдоль болота в направлении нашей дачи.